Глава 25. Жизнь круизеров резко изменилась после появления новых вводных и информации о потенциальных базах, подходящих для самого главного из проектов круизеров. Изменения происходили понемногу, но каждый день. Война не останавливалась ни на миг. Разведчики отправлялись в дальние походы, люди трудились каждый день, с энтузиазмом наблюдая за тем, как возрождаются недавно умершие механизмы. Мы набирали темп с сумасшедшей скоростью. Мобильные группы производили захваты или подчиняли те терминалы, в которых наши торговцы, разведка или шпионящая Афина находили нужные и усиливающие нас образцы оружия и постройки. Мы наращивали как могли передовое вооружение и экипировку. Мы массово строили учебные центры и создавали единую торговую сеть. Наши колонизаторы, отправившиеся в дальние страны, все как один достигли своих целей. Спустя неделю после отправки первых пар кораблей в поход отправлялась вторая пара для поддержки членов экспедиции. Мы строили центры связи, строили связные маяки и торговые площадки, улучшали верфи, оказавшиеся под нашим контролем, переоборудовали и воскрешали суда, из которых еще мог бы быть толк. Топливо стало еще большим дефицитом, и мы совершили несколько масштабных операций в направлении Венесуэлы и США, поддерживая начинание генерала Адамса. Нефтяная игла мешала нам, но сделать мы с ней ничего не могли. Хотя все новые корабли, покупавшиеся для усиления флота, работали на альтернативных источниках энергии. Мексика грохотала и очень медленно превращалась в наш очередной аванпост. Месяца не хватило ей на то, чтобы перейти под крыло круизеров даже на 30%. Впрочем, все наши разведчики и аналитики в один голос твердили, что еще неделя-другая, и война пойдет на спад, и мы сможем продвинуться вперед, неся с собой свою волю и спокойствие в этом регионе. Техас с горем пополам пошел на сотрудничество. Упрямые, как стадо быков, агрессивные, местами наглые и самоуверенные, но сильные и хорошо организованные, а еще расширившие территорию своего штата за счет присоединения соседних территорий. Остановились они только когда каждый новый шаг гарантированно привел бы их к конфликту с нами или генералом Адамсом. Удалось договориться за преференции в торговле и гарантии безопасности уже имеющимся под их контролем территориям, не допустить военного похода на юг в сторону Мексики. Конечно, часть территорий они уже успели занять, и мы согласились с тем, что это теперь их земля. Выборы президента США должны были закончиться на следующей неделе. Если нашего кандидата не убьют, он должен получить большинство голосов бестолковых конгрессменов. О волеизъявлении народа, разбитого на сотни микрогосударств под влиянием людей, плевавших на выборы, они даже не думали. А мне это и не важно было. Ценность всей этой политической гидры была лишь в подписях и указах, которым последуют те, кто до сих пор не осознал реальность нового мира, а значит, уменьшит количество наших проблем и облегчит социальную адаптацию жителей покоренных регионов под крыло круизеров. Но еще до голосования на выборах президента этой некогда могущественной страны произойдет куда более важное событие – ассамблея фракций, и я ее организатор. Прямо сейчас моя флотилия выдвинулась в сторону Европы. Там, на территории Швейцарии, и запланирована встреча всех глав фракций, существующих на планете Земля. Я даже построил один из суперцентров связи на этой Земле, чтобы те, кто не может доехать, участвовали хотя бы виртуально. Благо, за этот месяц мои экспедиции в каждом уголке мира смогли построить по такому суперцентру. Может, где-то связь и будет хромать, но в Европе и Азии собственные постройки, обеспечивающие стабильную работу сети, имеются. А Афина успешно все это подминает под себя, втайне от всех остальных, и заодно помогает со стабилизацией соединения. У этой ассамблеи было две функции – создать официальный союз, который провозгласит необходимость восстановления старых институтов власти и консолидации усилий в борьбе с зомби, голодом, болезнями и восстановлении мировой экономики, промышленности, культуры и всего остального, что принято говорить на таких собраниях. Всего того, что ждут от нас наши неземные телезрители. Вторая функция – встреча тет-а-тет в недоступном для эдарианцев изолированном зале с представителями сильнейших фракций, способных определять жизнь и будущее не только своих людей, но и соседей. Я плыл туда в надежде на то, что раскрытая правда не станет слишком ужасающей для таких, как они, и мы сможем договориться о сотрудничестве. И вез с собой один небольшой подарок каждому из них. Путешествие через Атлантику оказалось довольно долгим, а связь исчезла, и вопросы остались далеко позади. Мои управленцы, генералы и губернаторы регионов самостоятельно принимали решения, пока я был не на связи. Впрочем, им не привыкать. Поток вопросов и проблем каждый день оставался огромным. И мое самое важное достижение состояло в том, что даже в мое отсутствие все работало отлажено, как швейцарские часы. Но скучать мне не пришлось. Я готовился к выступлению, приводил собственными руками в порядок свой боевой доспех, командовал бойцам в силовой броне со всеми модулями и улучшениями, что мы успели раздобыть и продублировать в Атланте за это время, инструктировал о том, чем они должны заниматься. Я не переживал за возможные диверсии и трудности, лишь надеялся, что меня поймут и не станут мешать исполнить план, созданный вместе со сказочником Лошем Зоком, бывшим некогда свободным, наделенным властью жрецом технобогини своего собственного мира. Со мной на корабле плыл генерал Адамс, представитель новых Соединенных Штатов и его верные люди. Корабль, на котором мы двигались, был самым дорогим и мощным фрегатом, полным оборудования, о котором мы все еще и мечтать не могли. Как бы хотелось, чтобы это оборудование, благодаря знаниям, полученным из центра нейромодуляции, мы начали производить и создавать самостоятельно. Возможно, однажды мои мечты станут реальностью. «Переживаешь?» Адамс тоже не спал, несмотря на позднюю ночь, и вышел на палубу корабля. «Немного. Все-таки многие могут посчитать, что это околомистический бред воспаленного сознания, сошедшего с ума генерала, и у меня, к сожалению, не так много шансов доказать им обратное». «Хорошо, что мне ничего уже доказывать не надо, да?» «Ты был упрямым и вредным стариком. Сколько нервов я на тебя потратил, тебе не передать». «Думаешь, остальные будут менее упрямы?» — усмехнулся Адамс. «Вряд ли», — покачал я головой. «Но я обеспечу им хорошую мотивацию следовать моим рекомендациям». «Это каким?» — поинтересовался мой собеседник. «Ну, ты ведь знаешь, что слухи о Легионе Призраков далеко не слухи». «Да, имел честь встретиться с твоими идеальными диверсантами и шпионами». «Я никогда их не использовал для этих целей», — усмехнулся я. «По крайней мере, это никогда не было их основным занятием. Так при случае помогали решать мелкие вопросики». «Я тебе не верю, но это не имеет никакого значения. Так что с твоим легионом?» «Недавно новая партия студентов моей Академии Призраков выпустилась, и для всех них появились новые задачи, связанные с предстоящим собранием». «Ох ты, агрессивно, дерзко. Им это не понравится». «Мне тоже мало что нравится в нашей ситуации, я же не ною. Да и ничего, что ущемляло бы их интересы, тоже не планирую предлагать», — пожал я плечами. «Как знать. Может, они уже возомнили себя новыми правителями целой планеты и готовятся к завоевательному маршу». «Они не идиоты, а если вдруг и найдутся подобные клоуны, я с радостью исполню свое обещание и поставлю на место столь амбициозного политика своего человека». «Кровожадный, как и всегда. Только дай повод палец укусить, оттяпаешь всю руку», — похлопал меня по плечу старик. «Гибралтарский пролив. В свете звезд он еще величественнее». Собрание величайших правителей мира постапокалипсиса приближалось. «Здравствуйте, генерал Жерард. Присаживайтесь». В комнату, подготовленную для тайных переговоров, вошел немолодой мужчина в генеральском мундире. Высокий, подтянутый, взгляд волевой и полный негодования. Еще бы, оружие забрали, охрану не пустили. Но и я был здесь один, практически. «Странное поведение для моего коллеги. Хорошо, конечно, что вы без оружия и разрешили моим людям проверить помещение, но я определенно не так представлял себе наши переговоры». «Ну а что поделать, если на пороге маячат хитиновые гады, что вот-вот атакуют нашу планету, как и десятки других до этого? Прямо как в ваших снах все эти годы до алого затмения». Мои слова ошеломили Жерарда, и я воспользовался моментом, поднимая бутылку коньяка и наливая ему 100 грамм. «Ты же не думал, брат, что ты один такой?» «Вот ведь хрень». Спесь и доблесть исчезли из взгляда Жерарда, что всю первую половину бутафорского собрания правителей косился на меня, пытаясь понять, что такой молодой парень делает здесь. Наверняка вопрос в том, как я смог привести круизеров к их нынешнему положению, мучил как минимум каждого второго. «Да, дерьмо случается». «Когда у тебя был первый сон?» 13 лет назад». «Как и у меня». Залпом выпил коньяк мой собрат по несчастью. «Это же сколько лет тебе было?» 12. «Блядство. Узнать бы, что за тварь все это устроила». «Для этого я тебя и позвал, брат. Я знаю. Я с ней встречался. И знаю, что произойдет дальше. Ты — китаец Сулин, русский Денис Коваль и недоехавший и покинувший мир живых африканец Унги Домби. Нас было пятеро, кто пережил первый месяц апокалипса и зацепился за жизнь, создали свои группировки. Теперь лишь мы четверо можем остановить то, что происходило в еще не наступившей части твоего сна». «Вот ведь хрень». Мой собеседник, ошарашенный моими словами и ни капли не сомневающийся, моментально изменился, вскочил с дивана и почти целую минуту ходил по кабинету, громко ругаясь. «Плесни еще, это тяжело переварить. Я, конечно, догадывался, но надеялся, что худшее уже позади». «Ох, нет», — плеснул я ему в стакан. «Ты даже не представляешь до конца, в насколько глубокой мы заднице. Давай я расскажу тебе все, что узнал сам, и как на меня вышел наш благодетель, превративший каждый наш сон в кошмар». «Благодетель?» «Именно. И все же давай по порядку». Мой рассказ он слушал очень внимательно, не перебивал, лишь изредка подливал коньяк. Когда бутылка оказалась опустошенной, он достал с пояса какой-то инъектор и уколол себе в шею. «Лекарство от токсинов, отрезвляет. Я на нервах перебрал», — бросил он взгляд на пустую бутылку коньяка. Я кивнул и продолжил. А когда закончил, он натурально схватился за голову, поинтересовался, что он обо всем этом думает. «Если этот урод тебя не обманул, то мы в глубочайшей заднице». «Так оно и есть, но что не менее важно, из нее есть выход». «Свет в конце тоннеля? Ха!» «Именно так. Я достал бумажную карту, где были отмечены потенциально подходящие места для проекта номер один». «Бумага?» «Ну, мы шифруемся как можем. Слабость твари теперь тебе известна, и мы решили воспользоваться этим. Я искусственно заморозил строительство новых проектов категории «Цитадель и крепость», и тебе советую поступить так же. Это отсрочит вторжение эдарианцев». «А здесь что строите? Я же правильно понял, что это территории с терминалами». «Да, на вечной мерзлоте не так уж и мало терминалов, но все они в крупных городах. Их видно, они заметны, они привлекают внимание. Мы нашли три, которые можно использовать для строительства тайной базы и 15-го пункта меню». «Ты уже открыл и его?» — удивился мой собеседник. «Нет», — покачал я головой, — «но в течение пары месяцев открою». «Что за пункт?» «Космодром». Взгляд собрата генерала резко изменился, и он весь преисполнился надежды. «Но есть проблемы. Земля и лед не выдержат такой масштабной постройки. Да и есть куча других проблем и ограничений. Они не должны узнать, чем мы занимаемся, иначе вторжение произойдет раньше, чем мы успеем осознать, что прокололись. Они обычно и до 14-го пункта меню терминала не тянут. Это оружие массового поражения». «Ну, конечно. Если людишки поубивают друг друга, то им ничего не останется», — оценил он новый пункт. «Вот именно. Мои люди уже заканчивают строительство штаба вот здесь, в Сибири. Это мертвое, лишенное и живых и зомби место. Все замерзли. Бывшая колония для особых заключенных. Сам терминал не светится, запрятанный в одной из помещений. Мы создали временный ледяной купол, который будем постепенно трансформировать и увеличивать, расширяя пространство для строительства. Туда нельзя отправить конвой с припасами, нельзя направить самолет с грузом. Все должно продвигаться медленно, шаг за шагом. И в итоге мы должны получить тайную базу, способную доставить на орбиту и на один из кораблей эдарианцев наш десант». «План хорош, но сколько времени на него уйдет, да и как обеспечить выживание базы? Даже торговый терминал не использовать. Ты представляешь, сколько ОД потребуется вложить?» «Знаю, порядка миллиарда». «И где ты найдешь столько?» «С миру по нитке. 20 миллионов я уже собрал. По моим прогнозам, нам потребуется год». «А люди? Как ты тайно переместишь туда людей? Город без людей не будет существовать и развиваться», — поинтересовался Жерард, пытаясь сохранить выражение лица после рассказа о моем плане. «Вот так», — щелкнул я пальцами, и в комнате позади меня появился десяток призраков. «Лучшие из лучших, моя элита. Кстати, Джастин, Боб, генерал Жерард, ваш клиент». «Не понял», — ошарашенно посмотрел на призраков генерал. «Я не прошу от вас многого. Всего лишь слушать мои рекомендации и изображать невероятную сложность освобождения городов от зомби. Не зачищайте их пачками. Оставляйте проблемные зоны, создавайте зомби-ленды. Не останавливай воины вассалов, пока они носят характер мелких стычек. Да, люди будут гибнуть, но это даст нам время. Подготовиться к контрудару, восстановить заводы, собрать ресурсы и обучить армию. Превратить города в неприступные крепости. Мы объединим лучшие умы для превращения нашей планеты в нерушимый аванпост человечества и не позволим тварям забрать его у нас. А эти двое, — кивнул я на вышедших вперед призраков, — помогут тебе деликатно решать проблемы, которые могут вызвать нерадивые соседние правители, возомнившие себя небожителями. Вот значит как. Думаю, мое согласие с правом основать вашу базу на испанском побережье было правильным. Он встал и протянул мне руку. «Оставайся тем же, кто ты есть, но используй мозг, играя с ожиданиями тварей. Если мне что-то понадобится, я дам знать». Пожал я его ладонь, скрепляя наши договоренности в борьбе против общего врага. «Хорошо. Тебе дать список наших товаров из терминала. Оружие, построек». «Эксклюзивов, выкупленных твоими людьми? Спасибо, не надо», — улыбнулся я. «Почему?» — удивился он. «Потому что все это я уже и так знаю». Я, сам того не ведая, очень хорошо подготовился к апокалипсису. И уже сейчас, завтракая, могу сказать, как выглядит новая фаворитка очередного азиатского полководца, захватившего гарем соседнего правителя. Я желаю тебе, твоим людям и твоей семье всего самого наилучшего. Вот это подарок для твоего сына. Знаю, что он такое любит. Протянул я набор лего, который не успели выпустить в Европе, а в США мы смогли достать его только в их штаб-квартире. «Эксклюзив. Такого больше нигде нет. Взято из кабинета главы совета директоров Кирка Кристиансена». В руки генерала легла модель разрушенной звезды смерти из «Звездных войн». Символично, ведь нам тоже предстояло взорвать свою собственную звезду смерти ради спасения нашей цивилизации.